Глава 19. Стефани Грей. Конец семестра подкрался не то чтобы совсем незаметно, но гораздо быстрее, чем Стефани хотелось бы. Вероятно, этому способствовало постепенное налаживание всех аспектов жизни, на которые она уже и не надеялась. Прежде всего, им с Кроу удалось доработать формулу зелья для Бран. На его приготовление ушло несколько дней, и пока рано было говорить о результате, но Стефани испытывала осторожный оптимизм, поскольку все расчеты обещали успех, если только не вмешается еще какой-нибудь неучтенный прежде фактор. Оптимизма добавляло и внезапное улучшение отношений с Арни. На очередной лекции тот без лишних объяснений просто снова сел на прежнее место, рядом со Стефани, а Алиса радостно присоединилась. Гран продолжал сидеть отдельно, и на зельеварении место партнера Стефани закрепилось за Лонгборном. Парень был совершенно безнадежен, но возможность варить зелье и, соответственно, делить оценку с ней серьезно повысила его успеваемость по предмету. Учитывая, что он был из семьи потомственных зельеваров и пошел на продвинутый курс только для того, чтобы не разочаровывать родителей, это поднимало ему настроение, а вместе с ним радовалась и Стефани. Однако на зачетном занятии в конце семестра каждый работал самостоятельно и варил зелье, доставшееся ему по жребию. «Сегодня исторический день, господин донор», — медленно протянул профессор Кроу в конце занятия, когда дело дошло до оценок. Аудитория замерла и затаила дыхание в ожидании продолжения. По лицу преподавателя было трудно догадаться, к чему он клонит. Торжественный тон намекал на возможную похвалу, но поскольку такого еще никогда не случалось, верилось с трудом. «Я, пожалуй, отмечу этот день в календаре и буду праздновать его ежегодно, как дату своего профессионального триумфа». Губы Кроу растянулись в пугающие улыбки. «Ибо сегодня я начисляю вам за зелье даже не 4, а все 5 баллов из 5 возможных». Арни облегченно выдохнул и улыбнулся, а по аудитории прокатился неуверенный смешок, смешавшийся с удивленными возгласами. «Вот уж действительно исторический день». «Молодец, Арни!» — шепнула Стефани другу. «Спасибо», — таким же шепотом отозвался тот. «Пожалуй, я тоже отмечу этот день в календаре. Это даже круче победы в войне». «Господин Уоллес», — между тем продолжил Кроу, — «в вашем случае чуда не произошло. Примите от меня 3 балла за итоговое зелье семестра в качестве новогоднего подарка вашей матери, которая не заслужила еще большего разочарования». Гран никак не отреагировал на витиеватый клубок сарказма, щедро выделенный ему преподавателем, как не отреагировал он и на отличную оценку, доставшуюся следом его сестре. «Лонгборн», — Кроу набрал в легкие побольше воздуха. Парень заранее втянул голову в плечи, ожидая разгромной отповеди, но профессор вдруг резко выдохнул. «Нет, это даже не интересно. С одной стороны, сегодня обошлось без катастроф, что для вас уже является хорошим результатом. С другой, зелье вы сварили скверное. Оно получилось бы и вовсе отвратительным, если бы не помощь госпожи Грей. Кстати, Грей...» Кроу посмотрел на Стефани, и по губам его скользнула едва заметная улыбка, которую он тут же спрятал. Однако ее все еще можно было разглядеть в его глазах, когда профессор уважительно выдохнул. «Идеальное зелье. Однако ваше настойчивое желание помогать окружающим не оставляет мне выбора. Вы хотели помочь Лунгборну? Что ж, я суммирую ваши оценки и делю на 2. Ставлю вам обоим по 3 балла». Стефани выслушала Кроу с достоинством и показным равнодушием. Лишь на оглашении оценки ее брови слегка взметнулись вверх, выдавая удивление. Но и тогда она не шелохнулась. Даже когда преподаватель объявил об окончании занятий и потребовал очистить аудиторию, она осталась неподвижна. «Эй, подруга, ты чего?» — спросила Алиса, заканчивая собирать сумку. «Уснула?» «Нет», — отозвалась Стефани и только тогда принялась за свои вещи. «Просто хочу задержаться и сказать профессору пару слов». «Не дури, Стеф», — запротестовал Арни. «На твой средний балл по предмету это практически не повлияет. Скажи спасибо, что он вовсе не обнулил нам обоим оценки. Это же была итоговая работа». «А с чего ты взял, что я не спасибо?» «Собираюсь ему сказать», — насмешливо поинтересовалась Стефани. «Да как-то не похоже», — «Ладно, пойдем». Алиса улыбнулась Стеф и потянула Арни к выходу. «Пусть поговорит. Ничего с ней не случится. Она же его ученица. Не съест он ее». Арни с сомнением посмотрел в сторону преподавательского стола, за которым Кроу писал что-то в журнал. Потом перевел взгляд на Стефани, тяжело вздохнул и пошел к выходу вслед за Алисой. Вскоре в аудитории остались только Кроу и Стефани. «Вы что-то хотели сказать мне, Грей?» — поинтересовался профессор, не поднимая на нее глаз. «Вы поразительно догадливы», — с иронией отозвалась Стефани, делая шаг в его сторону. «Думаю, вам даже нетрудно будет догадаться, что именно я хочу вам сказать. Ведь вы умеете читать мысли». Она сделала еще несколько шагов, медленно сокращая расстояние между ними. «Это было низко и подло. И вы об этом знаете. Зачем вы портите мне средний балл?» Кроу, наконец, оторвался от своего занятия и посмотрел на нее. На его губах снова блуждала улыбка, только теперь он не пытался ее спрятать. Ни от кого. «Не совсем понимаю, что низкого и подлого вы нашли в моих действиях». «Вы прекрасно знаете, что я не подсказывала Лонгборну». «Правда?» — делано удивился Кроу. «То есть мне показалось?» «Вот именно», — подтвердила Стефани, не совсем понимая, к чему он клонит и какую игру на этот раз затеял. «Что ж...» — Кроу нахмурился, делая вид, что собственная ошибка его расстроила. «В таком случае я должен извиниться перед вами и поставить ту оценку, которую вы заслужили». С этими словами он взял карандаш и аккуратно вывел в журнале напротив фамилии Стефани пятерку. «Как жаль, что оценку Лонгборну я уже вписал. Так и останется у него 3 балла вместо незачета». Стефани не выдержала и рассмеялась. Оба прекрасно понимали, что выставленная карандашом оценка легко стирается, а магу для такого действия даже ластик не понадобится. Но Кроу, судя по всему, не собирался делать ничего из этого. «Почему просто не поставить парню 3 балла и не отпустить на каникулы с легким сердцем?» — спросила Стефани, отсмеявшись. «Чего вы боитесь? Это ведь так мило с вашей стороны немного поощрить студента, который действительно очень старается. Он не виноват, что предмет ему категорически не дается. Мне тоже дается далеко не все. И остается только радоваться, что моя мама ничего не понимает в наших предметах, а потому ей все равно, какие из них я выбираю». «Неужели?» — удивился Кроу. «Можно узнать, какой именно предмет вам не дается?» Стефани задумалась, но так и не смогла вспомнить ничего, кроме физической подготовки, по которой у нее все же была твердая четверка, пока не появилась возможность вовсе оставить предмет. «Так или иначе, я совершенно не хотел бы, чтобы студенты начали считать меня милым», — проворчал Кроу, откидываясь на спинку кресла и скрещивая на груди руки. «Я слишком долго работал над совсем другим образом. Но я рад видеть, что донор взялся за ум, и ваши отношения наладились. Рад прежде всего за вас, конечно. Думаю, что для вас это имеет значение». В то раннее утро или позднюю ночь, как посмотреть, когда Кроу обнаружил Стефани в своей лаборатории, она позволила себе некоторую откровенность с ним. Пока они пили кофе на небольшой уютной кухне, и профессор кормил ее всем, что нашлось в его шкафах, он принялся расспрашивать о причинах ее удрученного состояния в последнее время. Стефани не могла рассказать ему об осознанной влюбленности и сопровождавшей ее ревности, поэтому поведала о другом, о том, что ее очень огорчает ссора с Арни и почему она произошла. И всего через неделю после того разговора отношения с лучшим другом вдруг резко наладились. Но Стефани сопоставила события только сейчас, когда Кроу об этом заговорил. «Это ведь благодаря вам, да? Как вам удалось?» Кроу пожал плечами, продолжая довольно улыбаться. «Очень просто. Недавно я выяснил, что его отец мечтает о моем прощении. Ради него он и привез в академию мою бывшую невесту. Поскольку это ничего не изменило, я предложил ему другой способ искупить свою вину». «Какой же?» Кроу заметно посерьезнел, но все же признался. «Рассказал о вашей размолвке с его сыном и потребовал, чтобы он рассказал правду хотя бы ему. Пообещал, что никогда ни при каких обстоятельствах не потребую от него публичного признания, если он сделает хотя бы это. Но он сможет считать ситуацию между нами улаженной». Стефани удивленно моргнула, не веря собственным ушам. «Вы простили его ради моего спокойствия?» «Не смешите мои ботинки, Грей», — выдохнул Кроу. «Я не прощу этого мерзавца ни за что и никогда. Но он все равно никогда не признает вину официально, а от его неуклюжих попыток что-то сделать становится только хуже. Так что пусть считает себя прощенным. Мне от этого ни холодно, ни жарко». Он захлопнул журнал, встал, обошел стол и сделал приглашающий жест в сторону выхода из аудитории. Все еще немного шокированная его заявлениями, Стефани шагнула в указанном направлении, а Кроу, по всей видимости, решил сменить тему. «Через пару дней отправитесь домой, как все?» — поинтересовался он, открывая перед ней дверь и пропуская вперед. «Кажется, вашего имени не было в списке тех, кто остается в замке на каникулы». «Да, хочу навестить маму», — подтвердила Стефани, отметив про себя, что он поинтересовался наличием ее имени в том списке. «Она и так жутко психует, когда я на Тумалоне. Война напугала ее. Или, скорее, ее напугало то, какой Стефани вернулась после той войны. Но этого она говорить не стала». «Думаю, ваша мама просто скучает», — предположил Кроу, нарочито медленно шагая по коридору. «А вы будете по мне скучать?» — лукаво поинтересовалась Стефани. «Во время каникул. Мы ведь не увидимся целых 2 недели». «Шутите? Жду не дождусь, когда вы хоть на какое-то время перестанете мельтешить у меня перед глазами и задавать свои бесконечные вопросы. Наконец-то отдохну от вас». «Старый ворчун, вот вы кто», — хмыкнула Стефани, ничуть не обидевшись. «Ворчун, возможно. Но разве я так уж стар?» — картинно оскорбился Кроу и остановился, поскольку дальше их пути расходились. Однако Стефани не торопилась расстаться с ним. У нее была еще одна важная миссия, только требовалось собраться с мыслями и с духом. «А какие у вас планы на каникулы?» «Отдыхать от вас, как я уже сказал, от всех вас, и следить за состоянием Бран». «За ней следят врачеватели», — возразила Стефани. «А вы вполне могли бы отлучиться из замка хотя бы на Новый год, навестить кого-нибудь, например». «Кого?» — хмыкнул Кроу. «Стеф, мне кажется, вы не до конца понимаете мое нынешнее положение. Большинство людей, считавшихся моими друзьями, нынче сидит в тюрьме, а сам я помилован, но не оправдан». «Но есть же те, кто верит вам и кому вы не безразличны». «Это кто же, например?» «Хотя бы Равен Арно». Имя его бывшей невесты выскочило как-то само собой. Слишком уж навязчиво мысли о ней крутились в голове. Не из ревности, хотя отчасти она продолжала ревновать. Но сейчас Стефани вспоминала день, когда женщина покинула Академию Метаморфоз. Это произошло чуть больше недели назад. Арно, наконец, закончила перевод книги, текст предстояло еще отшлифовать, но этим она собиралась заняться дома, в столице, а им для работы хватало и чернового варианта. Их прощание с Кроу Стефани не видела, но прежде чем окончательно покинуть замок, Арно нашла ее. Вежливо заверила, что была рада в знакомству, пожелала Стефани успехов, а потом вдруг добавила: «И не надо меня ненавидеть, Стеф. Я тебе не соперница. Мой момент с ним давно прошел. И хотя я вдова, в моем сердце уже живет другой. Я не знаю, насколько глубоки твои чувства и долго ли они продержатся, но все же попрошу, присматривай за ним, ладно? Он хороший человек, с которым случилось слишком много плохого. Ему нужен кто-то, кто выведет его из темноты. Это можешь быть ты». Стефани так растерялась, что не смогла ничего ответить, а Арно ушла, не дожидаясь, когда она придет в себя. С тех пор ее просьба звучала в голове Стефани, давая ей призрачную надежду на то, что ее положение не так уж безнадежно. Сейчас она совершенно не собиралась упоминать Арно вслух, но ее имя сорвалось с губ, и вернуть его было невозможно. «При всем ее неплохом отношении ко мне, не думаю, что в новогоднюю ночь меня ждут у нее дома», — сухо отозвался Кроу. Стефани теперь чувствовала себя до того неловко, что с готовностью и энтузиазмом выпалила в ответ прежде пугавшие ее слова. «Зато я точно знаю, в каком доме вас будут ждать. В моем». Он поймал ее взгляд, и пришлось призвать на помощь всю имеющуюся у нее стойкость, чтобы его не отвести. Немного помолчав, Кроу возразил: «Не думаю, что это хорошая идея». «И тем не менее, я вас приглашаю. Мой адрес есть в личном деле. Если надумаете, приходите. Недалеко от моего дома есть портал, так что Даже если решитесь в последний момент, все равно успеете. Наверное, сейчас Кроу выглядел и чувствовал себя примерно так же, как Стефани после разговора с Арно. И точно так же она не стала ждать, когда преподаватель опомнится.